Петр готовился к шведской войне, увеличивал войско и учредил чин провиантмейстера. Окольничий Языков был первым в этом чине. С этих пор введено было правильное снабжение войска. В ожидании мира с Турцией, не разрывая мирных отношений со Швецией, Петр пустил в ход придирки, которые должны были послужить поводом к началу войны. Петр жаловался на рижского губернатора Дальберга. Обе стороны уверяли друг друга во взаимном расположении. Но как только 18 августа 1700 года получено было известие о заключении 30-летнего перемирия с Турцией, на другой же день объявлена война Швеции под предлогом отмщения за обиду, оказанную царю в Риге. Петр предоставлял своим союзникам вести войну со шведами без своего участия, и Карл XII успел разделаться с одним из союзников. Этот молодой король, получивший известие о посягательстве врагов на его владения, преобразился. С тех пор его образ жизни составлял противоположность с образом жизни его врагов, датского и польского королей. Последние предавались пирам, фавориткам и придворной суетности. Карл во всю жизнь не пил вина. Не будучи женат, не держал любовниц, не терпел роскошной обстановки, вел простой образ жизни и был чужд коварства, действовал прямо. Если он уступал Петру в широте ума и разнообразии деятельности, то превосходил его, как и всех государей своего времени, честностью и нравственностью. Собрал он 15 тысяч войска, высадился с ними под Копенгагеном. Датский король Фридрих IV не имел сил защищаться и 8 августа 1700 года подписал мир, которым обязался признать зятя шведского короля, герцога Гольштейнского, и заплатил последнему контрибуцию. Карл собирался расправиться с другим врагом, Августом, которого не только ненавидел, но презирал, как последовало объявление войны от России. Карл обратился против русских. Петр двинул войско на осаду Нарвы, которой Петру хотелось завладеть, чтобы иметь пункт на Балтийском море. Войско было у него до 35 тысяч. Сам Петр под именем капитана бомбардирской роты Петра Михайлова шел с Преображенским полком. Начальство над войском Петр поручил герцогу фон Круи, приехавшему к нему на службу по рекомендации Августа. Прибывший под Нарву в конце сентября, царь при пособии саксонского инженера Галларта занялся укреплением русского лагеря и устройством осады. 20 октября началось бомбардирование, но русские действовали неискусно, а назначение иноземца главнокомандующим возбуждало неудовольствие. Верность иноземцев казалась сомнительной, особливо когда один из них убежал к неприятелю в Нарву и, находясь там, завел снова сношение с русским царем. 17 ноября Борис Шереметьев, посланный к Везенбергу, вернулся с известием, что шведский король идет отбивать Нарву. Петр в ту же ночь оставил свое войско, надеясь, что дела пойдут лучше, когда герцог фон Круи не станет стесняться присутствием царя. Царь досадовал, что войска собираются медленно, и думал побудить остальные полки скорее идти к Нарве. Наконец, ему хотелось видеться с Августом и поторопить его к совместному действию. У Карла было около 8500 войска, силы неравномерные с русскими. Но укрепленный русский лагерь был растянут на 7 верст. Значительная часть русских сил состояла из новобранцев. Когда Карл сделал нападение, сильный снег бил прямо в лицо русским. Шведы овладели русскими укреплениями, и русские пустились в бегство. Шереметьев был из первых. Множество русских потонуло в воде при переправе. Главнокомандующий герцог фон Круи и другие иноземцы сдались. Только Преображенский и Семеновский полки, да генерал Адам Вейде, немец русской службы, защищались. Русские генералы — князь Яков Долгорукий, князь Иван Трубецкой, автоном Головин, оставшись без войска, сдались на условиях свободного выхода. Вся артиллерия досталась победителю. Русские гибли тогда еще и от голода, и холода. Из числа бежавших до 6000 погибло на пути к Новгороду. Карл не понял Петра. Он презирал русских, судил о них по нарвским беглецам и не пошел далее войной против России, а составил план разделаться с главным врагом Августом. Петр, получив известие о поражении, сознавал, что иначе быть не могло. Приписывал несчастье недостатку обучения и порядка в войске и принялся за меры улучшений. В близких к границе городах, в Новгороде, Пскове, Псково-Печорском монастыре, Петр приказал делать укрепления, высылал на работу не только солдат и жителей мужского пола, но даже женщин и священников. Приказано к весне набирать новые полки, а думному дьяку Виниусу, который прежде заведовал почтовым делом, приготовить новые орудия и отбирать у церквей и монастырей колокола для переливки на пушки. Русская лень мешала производству. Петр наказывал неповиновение и уклонение от его воли, приказывал бить кнутом за неявку к работам, вешать взяточников и грозил смертью бурмистрам за медленное исполнение требований надзирателя артиллерии. При таких мерах в течение года после Нарвской битвы царь имел уже более 300 новых орудий. Сознавая важность войны и преследуя свою мысль заведения флота, царь во внутренних делах обращал внимание на достижение денежных средств для ведения войны. Петр предпринимал коренные изменения в церковном и монастырском быте. Патриарх Адриан скончался 16 октября 1700 года. Следовало избирать нового, но Петр рассчитал, что для его власти неудобно допускать существование такого высокого сановника. Пример Никона показывал, как может высоко поднять голову энергичный человек, облеченный саном патриарха. Петр решился не иметь более патриархов. 16 декабря 1700 года он уничтожил патриарший приказ. Все мирские дела приказал распределить по другим ведомствам, а духовные поручил блюстителю. Таким блюстителем Петр назначил митрополита Рязанского Стефана Яворского. Стефан был родом малорос, киевский воспитанник, в этом же году приехавший в Москву и посвященный в митрополиты. Это был человек ученый и нечистолюбивый. Он отбивался не только от высокого положения, но даже и от архиерейства. Желанием его было вернуться в Малороссию и жить там в уединении, но Петр дорожил им. В январе 1701 года дом патриарха, все архиерейские и монастырские дела переданы были боярину Ивану Мусину Пушкину, и восстановлен был под его председательством монастырский приказ, уничтоженный Федором Алексеевичем. Занялись перепиской архиерейских и монастырских вотчин. Царь велел выгнать из монастырей всех непостриженных, А в женских монастырях келейницам быть только людям старого возраста. Всех девиц велено выдавать замуж, а постригать в монахини не ранее 40 лет. В конце 1701 года состоялось запрещение монахам и монахиням вмешиваться в управление монастырских вотчин. Все доходы должны были идти в монастырский приказ и на содержание монахов и монахинь выдавать в год по 10 рублей, по 10 четвертей хлеба и доставлять им дрова.